Глава 76. Если Дельфуэнса права, и в здании находится не более двух дюжин врагов, то их осталось 9, и один, возможно, ранен. Парень в коридоре из тех, кто участвовал в поисках. Он тяжело рухнул на пол. И не тяготение заставило его так поступить. Он наверняка выведен из строя. Что ж, еще 8 находятся в вертикальном положении. Совсем неплохо, но могло быть и лучше. Пока все идет хорошо. Ричард открыл дверь с синим кругом и выглянул в коридор. Никого. Он начал проверять одну комнату за другой от конца здания. И всюду видел одно и то же — письменные столы, полки и бумаги. Людей не было. У него ушло почти 10 минут на второй ангар. Через гараж Ричард перешел в первый и вновь начал поиск от комнаты к комнате, двигаясь от конца здания. Письменные столы, полки, бумаги. Людей не было. В первой комнате, во второй, в третьей, в четвертой и в пятой. Тогда Ричард решил, что все собрались в дальнем заднем углу и заняли оборонительную позицию. Безопасность в количестве. Если только они не играют с ним в кошки-мышки, незаметно переходя из одного ангара в другой, маловероятно, но возможно. Третья комната слева оказалась кухней. Плита, холодильник, раковина, ящики с вилками, ложками и ножами, склад продовольствия. Комната напротив служила столовой. Длинные столы и скамьи. Дальше находились спальни, как в общежитии. Всего 3 комнаты, узкие кровати, по 8 в каждой, и еще 2 в каждой по 1 кровати. Но без малейших признаков роскоши. Железные койки, грубые простыни и одеяло, дальше души и туалеты. А потом снова офисы, письменные столы, полки, бумаги. Значит, Дельфуэнса была почти права. Здесь могло проживать не более 26 человек. Чуть больше 2 дюжин, но не намного. И один из них, вероятно, Маккуин. Значит, где-то находится 9 врагов, все еще способных стоять вертикально. Затем их осталось 8, потому что в следующей комнате Ричард обнаружил мужчину, лихорадочно работавшего за письменным столом, и мгновенно выстрелил в него в упор, в грудь из глока. А потом их стало 7. Звук выстрела заставил одного из них выскочить в коридор, и Джек выстрелил ему в спину. После чего снова стало тихо. Полная тишина. Даже с учетом того, что Ричарда слегка оглушили 2 выстрела, сделанных в замкнутом пространстве. Следующая комната оказалась пустой, и еще одна. Он проверил половину помещений в ангаре. Осталось 20, по 10 с каждой стороны. 3 синих круга, все справа, вели в средний ангар. Построены как комнаты, но используются как проходные. Еще 17 возможных целей. Медленное продвижение. Команда из Куантико, наверное, уже над Иллинойсом. Может быть, они ведут переговоры с Сент-Луисом, запрашивают разрешение на подлет к базе Уайтмен. Следующая комната слева оказалась пустой. Письменные столы, полки, бумаги, людей не было. А в следующей комнате справа Ричард нашел привязанного к стулу Маккуина. Синяк под глазом, рассеченная щека. Он был одет в грубый черный комбинезон из хлопка, похожий на тюремную робу, без пояса и без GPS-чипа. За стулом стоял мужчина, который приставил пистолет к голове Маккуина. Алан Кинг. Живой и здоровый, оживший Алан Кинг.